Глава вторая. Таким образом, почти у каждой ведьмы есть ее личный дар. Он уникален, как отпечатки пальцев. Так, пожалуй, последнее добавлять не стоило. Лаурия, как и остальные страны этого мира, застряли в эпохе позднего Средневековья. Ситуацию смягчало наличие магии, именно она создавала комфорт в быту. Так, например, несмотря на жару за окном, в комнате, где проходил урок, не было душно. Магические артефакты прекрасно справлялись с охлаждением воздуха. Аналог водопровода здесь тоже присутствовал в любом состоятельном доме, вот простым людям приходилось сложнее. Одна из семи девочек в возрасте от 10 до 15 резко подняла руку. «Слушаю, Мари. А когда проснулся ваш дар?» «В 17. Бывает, он просыпается раньше. К слову, если природа не обделила вас силой, дар может оказаться не один. Но это случается не так уж часто. К счастью, еще одного подарка судьбы я бы точно не выдержала». Я обвела взглядом своих учениц, сидящих за круглым столом в центре комнаты. Идея создать школу ведьм принадлежала бабуле, но работа нашлась для каждого. Я, мама, бабуля и двоюродная сестра Касси преподавали здесь по очереди. Близняшки и мой брат были еще малы, чтобы участвовать в семейном бизнесе. Именно так отзывался о школе Стеф. Чёрт. «Давайте вернемся к основам». Я прочистила горло и продолжила. «Сила ведьмы заключается в ее умении плести слово. Маги творят волшебство, заучивая формулы и заклинания, разделяя природу на стихии. Но мы воздействуем на мир тоньше, глубже». Эту часть лекции я смогла бы повторить, даже если бы меня подняли среди ночи. Я миллион раз об этом рассказывала не только ученицам, а их все еще было немного. Правда, с каждым годом ведьм рождалось все больше, последствия инквизиции постепенно устранялись естественным путем. Но и представителям аристократического сословия Лаурии. Если они выказывали интерес к моей семье и моим талантам, конечно. В Лаурии ни для кого не было секретом, что мы — единственная ведьмовская семья, сохранившая дар на многие-многие тысячи километров. Тайна заключалась в ином, о том, что мы пришли из другого мира, мало кто знал. В свое время Кристиан посоветовал не распространяться на эту тему, слухов хватало и без того — поэтому мы просто взяли чужую фамилию в придачу к титулу. Последнее было приятным бонусом. Когда твоя двоюродная сестра выходит за брата короля, такая монаршая щедрость вполне объяснима. Не то чтобы этот мир был моей семье совсем чужд. Наша прапрабабушка сбежала из Лаурии с помощью портала, ей в спину дышала инквизиция. Но разрыв в культуре и технологиях оказался так велик, что, например, мне пришлось буквально начать все с чистого листа. Я до сих пор скучаю по джинсам, кока-коле и вечерним сеансам в кино. Ваш фамильяр может помочь вам восстановиться, если вы злоупотребили словом и подошли к опасной черте магического истощения. Но помните... Да, Мари. Я с неодобрением вновь посмотрела на худенькую невысокую девочку с упрямым лицом. Терпеть не могу, когда меня перебивают. «Ваш фамильяр погиб именно так? Пожертвовал своей жизнью, чтобы вы смогли сохранить силу?» Я прокинула чернильницу и выругалась, громко и со вкусом. Мари втянула голову в плечи и, похоже, даже сделалась меньше ростом. Возможно, моего взгляда оказалось достаточно, чтобы навсегда отбить у нее желание задавать сестрам по дару нетактичные вопросы. Но я все-таки ответила, коротко и сухо. «Верно». В комнате повисла тишина. В меня впилось 7 пар любопытных детских глаз, но я постаралась сохранить невозмутимое выражение лица. Не думаю, что у меня это вышло. «Если больше вопросов нет», — с сарказмом сказала я после долгой паузы, «давайте вернемся к уроку. Итак, природа ведьмовской силы...» Я повернулась лицом к окну. За спиной раздался вздох облегчения, а затем тихие перешептывания. «Ладно, пусть болтают». А ведьми всегда судачат, скоро им предстоит убедиться в этом на собственном опыте. «А что ты нам привезешь из гномьих пещер?» Я оторвалась от перебирания многочисленных пузырьков с зельями, никак не могла решить, что же взять с собой в поездку, и рассеянно посмотрела на Асю. 12-летняя сестрица напялила на себя мою меховую накидку, которую я 5 минутами ранее аккуратно сложила в саквояж, и крутилась перед зеркалом, принимая эффектные, по ее мнению, позы. Ее близняшка Мася забралась с ногами в кресло и читала книгу Кристиана «Основы уклада жизни малого народца». «Себя», — мрачно отрезала я, — «я привезу вам себя, целую и невредимую. И поверьте, это станет прекрасным подарком». Ася поморщила нос и повела плечом, словно сомневаясь в моих словах, но спорить не стала. «А как вам вот это?» — Мася снова зарылась в книгу. «Гномы обладают древним происхождением. Они появились на Земле раньше драконов или людей. Легенды гласят, что когда-то гномы жили на поверхности, но затем, по неизвестным причинам, переместились в катакомбы пещер». Я задумчиво повертела пузырек с ядовито-зеленой жидкостью. Средство от насморка имело не только отвратительный цвет, но и вкус. И покосилась на близняшек. Многим было сложно отличить одну сестрицу от другой, но я никогда не испытывала в этом затруднений. А сейчас, когда девочки подросли, разница в их характерах стала бы заметна и слепому. Ася любила красивые платья и обожала находиться в центре внимания. В их дуэте она была неизменным лидером, немного кокетливым, но решительным. Правда, иногда этот лидер сбивался с маршрута, потому что увлекался какими-нибудь побрякушками, чужими, конечно, но это уже детали. Мася предпочитала оставаться в тени. Она мало говорила, но при этом имела свою точку зрения почти на любой вопрос. За последний год она перечитала всю домашнюю библиотеку 2 раза и с разрешения Кристиана перебралась в королевские закрома, где нередко смущала взрослых мужей своим серьезным видом. Худая девочка с рыжими косичками и подозрительно задумчивым лицом, тщательно выбирающая книгу для чтения, выглядела на редкость чужеродно в этом патриархальном обществе, где место женщины было на кухне и в детской. Наверное, достопочтимые мужья, встречающие ее в библиотеке, всерьез опасались Масю, считая ее не столько ведьмой, сколько шпионом в тылу врага. «Невероятно увлекательно», — солгала я и снова обратила взор на пузырьки. «А где бабуля?» «Лечит Кьеру Найру де Кампаска», — тут же ответила Ася. Она всегда знала, что происходит в доме. Учитывая, что Кристиан подарил нам небольшой 2-этажный особняк, чтобы наше многочисленное семейство смогло расположиться со всем комфортом, умение Аси быть в курсе всего происходящего вызывало невольное уважение и легкую зависть. Пожалуй, она смогла бы работать в СМИ, талант у нее точно был. «Лечит?» — удивилась Мася. «А разве она не наводит порчу на ее мужа-изменника?» «Так в этом и заключается лечение», — сознанием дела пояснила Ася. «У нее же это, как ее, психологическая травма. Ее нужно проработать и отпустить, чтобы начать жизнь с чистого листа». Я хмыкнула. Для своих 12 лет близняшки рассуждали на редкость здраво, но при этом, по словам мужа моей двоюродной сестры Касси, обладали занятным мышлением, присущим исключительно ведьмам и хирургам. «А где Адриан?» Мой 10-летний брат, единственный мужчина в нашей семье, частенько предпочитал нам общество лошадей или дворовых мальчишек. Мамуля игнорировала все замечания преподавателей, ежедневно напоминавших о том, что негоже благородному Кьеру расти вместе с уличным отребьем. У брата была полная свобода в выборе друзей, чем он и пользовался. «В конюшне», — беззаботно ответила Ася. Пузырек едва не вылетел из моих ослабших рук. «Где?» — севшим голосом переспросила я. На днях Ася сплела какое-то сложное слово, в котором даже бабуля не разобралась, и превратила Мефа, своего кота-фамильяра, в породистого скакуна. Кот был в шоке, сестрица тоже. Весь вечер бабуля загадочно улыбалась, мамуля пила валерьянку напополам с коньяком, а тетя Мара, мама Касси, нервно кусала губы и драматично молчала. К счастью, слово сплелось неправильно, поэтому на утро Меф снова обрел привычный кошачий образ. Мефа отпаивали успокаивающей настойкой еще 3 дня, и все равно в его фырканье мне до сих пор слышалось что-то лошадиное. «Нет, я тут ни при чем», — Ася сразу сообразила, в чем дело. Он просто пошел на конюшню. А не из-за того, что, ну... «У него копыта выросли», — подсказала Мася, отрываясь от книги. «А вот это интересно. Послушайте, что еще здесь написано». Видимо, тему с братом она посчитала исчерпанной. Я закатила глаза. Чем старше становились близняшки, тем сильнее наш дом походил на психушку. Я даже хотела написать на двери своей комнаты «Палата номер 6», но не стала. Зачем говорить об очевидных вещах? Иногда я подумывала о том, чтобы съехать в собственное жилье, но бабуля в ультимативной форме заявила, что я покину этот дом лишь с мужем под руку. Ну да, как будто много желающих жениться на ведьме. Вон пока только Кассе удалось устроить свою личную жизнь. Ей муж не из трусливых попался. Впрочем, и он не сразу узнал, с кем имеет дело, а то, возможно, убежал бы, сверкая пятками. Гномы почитают стихии как богов. В древности они не гнушались человеческих жертвоприношений, чтобы умилостивить непогоду. Столь темное прошлое не помешало им преуспеть на научном поприще. Многие изобретения гномов пользуются спросом даже за пределами материка. «Очень мило», — не слушая снова вставила я. «Ася, отдай мою накидку». «Нет, она мне нравится». Я едва удержалась от желания топнуть ногой. Ну вот вроде уже и не малышка, а проблем с ней не убавилось. «Это прискорбно», — с напускным сочувствием заметила я и громко добавила. «Потому что это моя накидка, и я не собираюсь ее тебе дарить. Ни сейчас, ни когда-либо еще». Начавшийся скандал прервало появление Кьеры Найры. Она в сопровождении бабули медленно спускалась по широкой лестнице, ведущей на второй этаж. Двери моей комнаты были распахнуты, поэтому я увидела гостью и услышала ее слова. «Я вам так благодарна. Знаете, с того самого дня, как стало все известно, я не могла выкинуть случившееся из головы. Все время думала об этом и спрашивала, за что? А теперь мне стало легче». Бабуля в домашнем платье и с гладко зачесанными наверх седыми волосами кивнула. «Понимаю вас, Кьера Найра». «Я все время винила себя». Я скорее представила хорошо знакомую тонкую улыбку бабули, чем увидела ее. «Знаете, как говорят ведьмы, дерьмо случается. Просто перешагните через него и идите дальше». Близняшки захихикали, а я закатила глаза. На лице Кьеры Найры застыло растерянное выражение. Да, вряд ли ее учили этому в пансионе для девиц благородного происхождения. Я чуть вытянула шею, рассматривая гостью получше. Красивая, статная, даже не старая. Ей едва ли больше 35. Пышное платье с корсетом, сшитое из шелка модного персикового оттенка, подчеркивало ее хорошую фигуру. И чего ее мужа, кажется, тому было сильно за 50, потянуло на молоденьких. «Я подумаю об этом», — проговорила Кьера Найра и, сжав руку бабули на прощание, двинулась по узкому коридору. Дворецкий наверняка распахнет перед ней двери. Понятия не имею, зачем нам дворецкий, но он нам достался вместе с домом, и выгонять беднягу было бы не по-человечески, тем более что жалование он получал из королевской казны. Бабуля, походкой королевы, вышедшей на прогулку, заглянула в мою комнату и с неодобрением обвела взглядом царящий в ней разгром. Между прочим, я не одна его устроила, близняшки помогли. «Мойра, ты собрала вещи? Придворный маг уже в пути!» Я мысленно чертыхнулась и принялась судорожно сгребать в сундук все вещи, которые мне могли бы пригодиться. «На месте разберусь», — бабуля качнула головой. Фамильные сережки из серебра в ее ушах осуждающе звякнули. «Не люблю, когда в моих вещах копаются», — буркнула я, не дожидаясь очевидного вопроса. Это было правдой. Прибегать к помощи горничной, мне, выросшей совсем в другом мире, до сих пор было сложно. Мне было неловко просить чужого человека о каких-то элементарных бытовых вещах. Вот бабуля с ролью состоятельной Кьеры справлялась легко. Толпу аристократов она влилась с той же непринужденностью, с которой вязала ужасно широкие, но теплые свитера для всей семьи. «Я уже позвал горничную, Кьера Мойра». Я подпрыгнула от неожиданности, а бабуля с прищуром посмотрела влево. На пороге комнаты застыл Виктор, наш дворецкий. Длинное, худое, тщательно выбритое лицо излучало сдерживаемое неодобрение. Его виски уже посеребрила седина, но выправка оставалась безупречной, любой военный позавидует. «Прошу вас, позвольте мне с этим разобраться», — сказал Виктор и выверенным движением достал из кармана круглые часы на металлической цепочке. «У нас осталось мало времени, маг появится с минуты на...» Его прервал стук дверного молоточка. «Минуту», — спокойно закончил Виктор. Я оглядела наполовину разбросанные, наполовину уложенные вещи и устало махнула рукой. «Ладно, сейчас не до принципов». К счастью, горничная отличалась сноровкой и умением не замечать странностей, иначе бы давно сбежала из нашего дома, поэтому мои вещи она сложила быстро и без единого слова. Мамуля вместе с тетей Марой отправились принимать роды, поэтому ждать их возвращения смысла не было. Я потрепала Адриана по рыжей вихрастой макушке, чмокнула в щеки близняшек и обняла бабулю. «Я свяжусь с вами через зеркало, не скучайте, поездка не займет много времени». Бабуля усмехнулась и обронила. «Не загадывай, дорогая, путешествие — вещь непредсказуемая. Кто знает, когда и, главное, какой ты вернешься из него. Да и одна ли?» Я с опаской покосилась на бабулю. «Это что, попытка сглазить? Нет, не похоже. У меня совсем несложное задание от Кристиана», — попыталась объяснить я. «От его величества!» Хором поправили меня близняшки. Виктор поморщился, но демонстративно дотрагиваться до ушей, в отличие от Адриана, не стал. «Шикарный у нас дворецкий, что ни говори». Бабуля неопределенно передернула плечами. «О, нет, все-таки хорошо, что я уезжаю. Отдохну от этой сумасшедшей семейки». В гостиной меня уже ждал придворный маг. Он с почтением склонился передо мной в поклоне, а я ответила вежливым реверансом. Все было хорошо в ведьминой силе, но перемещаться в пространстве мы не могли. Порталы — изобретение магов. Круг на полу, небольшое заклинание, и над полом появилась деревянная дверь. Мы с магом шагнули за ее порог одновременно. Перед глазами поплыли цветные круги, в голове вспыхнул фейерверк, а затем я открыла глаза. Передо мной раскинулось кукурузное поле. Желтые початки в лучах яркого закатного солнца переливались всеми оттенками расплавленного золота, завернутого в зеленые листья. Позади, где-то вдалеке, шумело море. До меня долетал слабый запах соленой воды, холодный ветер заставил передернуть плечами. Я уже привыкла к изнуряющей жаре Лаурии, и даже незначительное понижение температуры вызывало желание набросить на плечи теплую накидку. «И где же остальные участники делегации?» — нетерпеливо спросила я и выразительно обвела взглядом пустующее поле. Маг виновато пожал плечами, а затем задрал голову вверх. Я последовала его примеру. Разрезая перистые облака ярко-оранжевого цвета, в вышине парили драконы.